Часть третья. Глава первая. Шубин атакует. Он жадно, всей грудью вдохнул воздух. О, первоклассный! Упругий, чуть солоноватый и прохладный, каким ему и положено быть. Ветер, поднявшийся от движения катера, легонько упирается в лоб, будто поддразнивая, приглашая поиграть с собой. Палуба под ногами вибрирует, взлетает и падает, когда катер ударяется о волну. А волнишка-то здесь покруче, чем в тесноте Шхер. Еще бы! За Таллином открываются ворота в Среднюю Балтику, выход из залива в море. Открытое море. О-о! И попируем на просторе! Мысленно Шубин видит весь военно-морской театр. Примолкшая Финляндия тихо проплывает по правому борту. Она перестала быть враждебной, вышла из войны. Слева протянулось лесистое эстонское побережье. Там еще постреливают фашисты. А юго-западнее Таллина материковый берег отклоняется под прямым углом к югу. Дальше лежит Манзунский архипелаг, острова Хиума, Сарема, Муху, запирающие вход в Рижский залив. Еще дальше за Венспилсом и Клайпедой, отгороженная от моря косой Фришнерунг, высится крепость Пилау, аванпорт Кёнигсберга. Одна банка «Аполлон» на Норде, вторая — на Зюйде. Посередине банка подлая у мыса Рисна. Где-то в этом районе, не в Шхерах, а на просторах Средней или Южной Балтики, Шубин сквитается с летучим голландцем. Сейчас он командовал уже не звеном, а отрядом. На старый катер его был назначен командиром молодой, только что закончивший училище лейтенант Павлов. И Шубин на походах обучал его управлению катером. Павлов с любопытством поглядывает на гвардии капитан-лейтенанта. Осенью Шубину присвоено это звание. Стараясь по выражению лица угадать, о чем тот думает. Нахмурился, стиснул зубы. Ну, значит, вспомнил о своем летучем голландце. Пылкому воображению Шубина рисовалось, как ночью почти вплотную он подходит к летучему голландцу. Тот всплыл для зарядки аккумуляторов. Тут-то и надо его подловить. За шумом своих дизелей немцы не услышат моторов шубинских катеров. И тогда Шубин скажет, наконец, свое веское слово «залп», всадит торпеду в борт немецкой подводной лодки и так это, знаешь, по-русски всадит – от всей души, чтобы навеки вечный пригвоздить страшилище к морскому дну. Но встреча, неизбежная встреча, как упрямо повторял Шубин, могла произойти и днем. На этот случай припасены глубинные бомбы. Теперь на катера берут бомбы с полдюжины небольших черных бочонков, аккуратно размещая их в стеллажах за рубкой. Не торпедой, так бомбой. Надо же чем-то донять этих несговорчивых покойников. Но пока не встречается Шубину летучий голландец. Глубинные бомбы, неожиданно для всех, были использованы самым удивительным и необычным образом – против надводного корабля. Отряд находился в дневном поиске, сопровождаемый самолетами прикрытия и наведения на цель. Рев шубинских моторов – как бы вторил падающему с неба рокоту. Нервы вибрировали в лад с этим двойным перекатом, грозной увертюрой боя. Впереди пусто. Грязно-серое полотнище облаков свисает до самой воды. Ну вот сверху окрикнули Шубина. В наушниках раздался взволнованный голос летчика. «Транспорт, Боря! Транспорт! Слева курсовой 40! Здоровущий транспортюга!» Один из самолетов вернулся, сделал круг над отрядом торпедных катеров, помахал крыльями и опять улетел вперед. Катера последовали за ним. Через несколько минут на горизонте возникли силуэты кораблей. Как мыши выползали они из-под тяжелых складок облака, не спадающих до самой воды. «Верно, транспорт! И конвой очень сильный! Раз, два, четыре сторожевика и тральщик!» Но известно, что победа не определяется арифметическим соотношением сил. Есть еще и высокая алгебра боя. На немецких кораблях заметили торпедные катера и стали менять походный ордер. Одновременно заблистали факелы выстрелов. Вода вокруг катеров словно бы закипела. Шубин в этот момент сам стал за штурвал, показывая молодому командиру, как выходить в атаку. Но он продолжал одновременно управлять боем. По его приказанию самолеты атаковали корабли охранения, чтобы заставить их расступиться и открыть катерам дорогу к транспорту. Внезапно из-за туч вывалились немецкие самолеты. Конвой тоже имел шапку, то есть воздушное прикрытие. Над головами моряков завязалась ожесточенная схватка. «Фомину поставить дымовую завесу!» – скомандовал Шубин в ларингофон. Один из катеров бойко выскочил вперед, волоча за собой дым по волнам. Мгновение, и атакующие торпедные катера отделились грозовым облаком. Сверкая молниями, облако это неслось по воде. А сверху моряков подбадривали летчики, в наушниках звучали их возбужденные голоса. «Левее бери! Жми, Боря, жми! Боря, Боря, Боря!» Улучив момент, когда транспорт повернулся к нему бортом, Шубин прицелился. «Самое главное — прицелиться. Торпеда, умница, да делает остальное сама!» «Залп!» Соскользнул с желоба, торпеда нырнула в воду за кормой. Шубин круто отвернул, а торпеда, оставляя за собой пенный след, понеслась к транспорту на заданной глубине. Взрыв! Угодила в носовые отсеки. Но с транспорта резко осел в воду. Но это не конец. Такую громадину одной торпедой не взять. Транспорт еще хорошо держится на воде. Корабли охранения сомкнулись вокруг него и усилили заградительный огонь. «Фомин горит! Товарищ гвардии капитан-лейтенант!» — крикнул Павлов. Катер Фомина беспомощно покачивался на волнах. Он горел. Немцы сосредоточили по нему почти весь огонь, спеша добить. Князев, выполняя приказания Шубина, полным ходом мчался на выручку товарища, но был еще далеко от него. Тогда Шубин застопорил ход. Павлов с ужасом посмотрел на него. Как? Забраться чуть ли не в середину вражеского конвоя и вдруг застопорить ход? Зачем? А Шубин спокойно облокотился на штурвал, потом с подчеркнутым хладнокровием пощелкал ногтем по коробке с папиросами и не спеша закурил. Это было почти так же удивительно, как прекращение движения в бою. Торпедные катера ходят на легко воспламеняющемся авиационном бензине, поэтому на них строжайше запрещено курить. А гвардии капитан-лейтенант закурил! Сам гвардии капитан-лейтенант закурил! Ну, значит, вынужден был закурить. И стоило лишь осмотреться по сторонам, чтобы понять, так оно и есть. Катер в разгар боя превратился в неподвижную мишень. Из люка выглянули изумленные Дронин и Степаков. Боцман с глубокомысленным видом поправил свой пышный ус. Один Шурка не испытывал страха. Рядом со своим командиром никогда, ни при каких обстоятельствах не испытывал страха. Застопорили ход. Ну и что из того? Стало быть, командир опять хитрит. Вокруг вздымались всплески, все больше всплесков. Решив, что катер Павлова тоже подбит, фашисты перенесли часть огня на новую мишень. Павлов пробормотал. «Рисково играете, товарищ командир». Голос его пресекся. «А кто не рискует, не выигрывает. Приходится, брат, рисково играть». Не оборачиваясь, Шубин протянул Павлову папиросы. «Закури, помогает». Расстояние между неподвижным катером Фомина и катером Князева уменьшалось. Шубин не отрывал от них взгляда. Да, он рисковал, но не собирался рисковать ни одной лишней секунды. Жизнь ему надоела, что ли? Вот Князев подошел к горящему катеру. Матросы теснятся на борту с отпорными крюками. Кого-то перетаскивают на руках. Значит, у Фомина есть раненые. «Давай, друг Князев, не мешкай, давай!» «Уже припекает вокруг. Немецкие снаряды ложатся ближе и ближе». Гибнущий катер Фомина окутался дымом. Князев поспешно отскочил. И тотчас же Шубин дал полный вперед. Катер стремглав выскочил из-под обстрела и описал широкую циркуляцию. Немцы так, наверное, и не поняли ничего. А за те минуты, что Шубин, спасая товарища, отвлекал огонь на себя, транспорт успел развернуться. Теперь, сильно дымя и зарываясь носом в воду, свиньей, как говорят моряки, он уходил к берегу под защиту своих батарей. Охранение его отстало, увлекшись обстрелом горящего и мнимо подбитого торпедных катеров. Катер Павлова ринулся в образовавшийся просвет. Залп! Транспорт неуклюже занес корму. Вторая торпеда скользнула вдоль ее борта. «Уходит! Уйдет!» Шубин оглянулся на пустые желоба. «Торпед нет! В стеллажах только глубинные бомбы! Нечем добивать транспорт! Нечем!» Он перехватил взгляд Юнги. Подавшись вперед, подняв лицо, Юнга самозабвенно смотрел на своего командира. «Ну же, ну!» Казалось, молит этот взгляд. «Придумай что-нибудь! Ты же можешь придумать! Ты все можешь!» И этот взгляд, обожающий и нетерпеливый, подстегнул Шубина. Он выжал до отказа ручки машинного телеграфа. Катер рванулся к транспорту. «Как? Без торпед?» Немцы, толпясь на корме, наверное, рты разинули от изумления. «Русский хочет таранить их! Такой коротышка, такую громадину! Блефует, берет на испуг!» Но Шубин не брал на испуг. Это была та же рискованная игра. Немцы в смятении терялись в догадках, какие козыри приберег он, чтобы сбросить в последний момент. Шубин нагнал транспорт и, пользуясь огромным преимуществом в скорости, начал легко обходить его. За катером Павлова послушно двинулись другие катера, повторяя маневр командира отряда. Однако Шубин приказал им оставаться на расстоянии. Стоило одной зажигательной пули угодить в бензобак, чтобы торпедный катер вспыхнул, как факел. Но Шубин не думал об этом. Видел перед собой лишь стремительно проносящийся высокий с грязными потеками борт, а на нем круглые удивленные глаза иллюминаторов. По палубе метались люди. Низко пригибаясь, они перебегали вдоль борта. Фадеичев сгонял их с палубы, яростно поливая из пулемета, как из шланга. Катер обогнал транспорт, пересек его путь и проскочил по носу на расстоянии каких-нибудь 20-25 метров от форштевня. Теперь пора. «Бомбы за борт!» Боцман и Юнга кинулись к бомбам. Черные бочонки один за другим полетели в бурлящую воду. Их сбрасывали в спешке, как попало, иногда сталкивали ногами. Где уж на таком близком расстоянии разворачиваться транспорт, ну, тем более подбитому? Он продолжал двигаться по инерции, медленно наползая на сброшенные бомбы. Те стали рваться в воде под его килем. Юнга засмеялся от удовольствия. «Так вот, какие козыри неожиданно сбросил его командир!» Однако повреждения, нанесенные бомбами транспорту, не могли быть смертельными. Шубин знал это. Сейчас в трюме заделают разошедшиеся швы, торопливо заливают их цементом. Корабль удержится на плаву. Но Шубин и не рассчитывал потопить транспорт своими малыми глубинными бомбами. Он хотел лишь помешать ему уйти под защиту береговых батарей. Должен был во что бы то ни стало задержать его и добился этого. Заминка для подбитого транспорта оказалась роковой. «Горбачи, добивайте!» — сказал Шубин в ларингофон. И самолеты пали сверху на корабль. Немецкие матросы полюгушачьи запрыгали за борт. Потом транспорт стал неторопливо крениться и лег на бок, показав свою подводную часть, похожую на вздутое брюхо глушеной рыбы. Именно тогда на лице Павлова появилось то выражение, которое потом, по свидетельству товарищей, почти не сходило с него. Словно бы молодой лейтенант чрезвычайно удивился Шубину. и так уже и не мог окончательно прийти в себя от удивления. Но Шубин сердито отмахивался от похвал и поздравлений. «Не то! Все это не то!» Он ферзя хочет сшибить с доски, а ему подсовывают пешку за пешкой. Ищет встречи с набольшим, с летучим голландцем. А из-за горизонта то и дело вывертываются разные шнявы, заурядные сторожевики, тральщики, транспортишки. Угловатая тень подводной лодки проплывала по серому полотнищу неба. Тральщик или сторожевик или транспорт тонул, тень тотчас же исчезала. Тень была неуловима. Товарищи приставали к Шубину с упреками и утешениями. «Дался тебе этот летучий! Ну что ты так переживаешь? Забудь о нем, воюй!» Шубин пожимал плечами. «Эх, молодежь наивная!» — думал он снисходительно, хотя многие товарищи по бригаде были его ровесниками. Порой он казался себе таким старым. Недаром же побывал на корабле мертвых. А с молодых, ну что с них взять? Конечно, они были хорошими советскими патриотами и воевали хорошо. Почти каждый день видели врага в лицо. Беда в том, что видели его на расстоянии не ближе к Кабельтова, да и то во время торпедной атаки, то есть мельком. А он, Шубин, понасмотрелся вблизи на этих оборотней и понаслушался от них всего. День, проведенный на борту летучего голландца, надо было засчитать чуть ли не за год. Мог ли он забыть об этом? Впрочем, и не хотел, не имел права забывать. Ведь он был единственным моряком на Балтике, который побывал на борту летучего голландца. Но в этом Шубин ошибался. Единственный советский моряк? Да, верно, но отнюдь не единственный моряк на Балтике. Он не знал, не мог знать, что по ту сторону фронта, неподалеку от Таллина, находятся еще два моряка, норвежец и англичанин, которые, подобно ему, видели летучего голландца. За тройным рядом колючей проволоки, среди серых невысоких бараков, они как бы охаживают друг друга, с недоверчивостью заговаривают, пугливо обрывают разговор. Снова, после мучительных долгих колебаний, возобновляют очень осторожные нащупывающие расспросы. Похоже на встречу во тьме. Кто встретился? Друг или враг? Если враг летучего голландца, значит друг.